остаток недели прошел для Хиллари в терзаниях и нараставшей панике. Ей не с кем было поговорить, не к кому было обратиться. Она оставалась лишь наедине со своим чувством вины, растерянности и страха. Хиллари безумно хотела оставить ребенка, но не могла вообразить себе, что бы из этого реально получилось. Более того, она ужасно боялась, что кто-то может его отнять, перечеркнуть ее любовь, которая больше никогда уже не повторится. Именно страх стал решающим фактором. Хиллари была готова вынести все, но только не еще одну потерю. Она слишком хорошо знала, какую муку это ей причинило бы, и не могла еще раз рисковать ни своими, ни чьими-либо детьми. Этим ребенком она пожертвует в память о Меган и Акси, и больше никогда ни в ее жизни, ни в сердце детей не будет. Все эти мысли мелькали в голове у Хиллари, когда она в пятницу с дрожью в коленях переступила порог врачебного кабинета. Она назвала свою фамилию, трясущейся рукой расписалась в карточке и вернулась в приемную, где ей пришлось еще целый час ждать. В этот день она отпросилась с работы, с обеда, а накануне ночи не могла сомкнуть глаз. Один ее внутренний голос призывал сохранить жизнь малютки, однако важнее для Хиллари был голос из прошлого, который напоминал о жуткой боли от потери Меган и Александры. В памяти всплывала сцена их отъезда и та невыносимая мука, хотя не меньшей мукой было вырвать из себя этого ребенка. Сестра провела ее по коридору в маленькую комнатку, где велела раздеться, надеть рубашку и бумажные тапочки, а потом пройти к другой сестре с противоположной стороны холла. «Спасибо», — едва слышно пролепетала Хиллари, желая, чтобы кто-нибудь остановил ее, пока не поздно, но сделать это было некому. Другая сестра взглянула на нее, как на совершившую государственное преступление, и протянула еще какие-то документы, которые надо было подписать. От одного взгляда на них Хиллари сделалась дурно, и она опустилась на узкую деревянную скамеечку. «Вы себя плохо чувствуете?» — спросила сестра безучастно. «У меня слегка кружится голова». Сестра формально кивнула и велела ей забраться в кресло. Доктор через несколько минут придет. Но прошло полтора часа, а Хиллари все ждала. От нервного напряжения ее стало всю трясти и, наконец, стошнило. Она с утра ничего не ела. Зашла сестра с документами, посмотрела на нее и потянула носом в воздух. Хиллари от смущения покраснела. «Извините, я неважно себя чувствую. Ничего, у вас это потом еще может повториться», — как бы, между прочим, сказала сестра. «Он сейчас придет. С другой пациенткой возникла небольшая проблема». Все мысли Хиллари были только о ребенке, который продолжал жить в ней. Чем дольше они тянули, тем дольше он жил. Но скоро он будет убит. Ее душило отчаяние, но иного пути не было. Она не могла разрешить себе любить это дитя. Не в силах была снова пройти такое же испытание. Часть ее сознания пыталась доказать, что в данном случае все обстоит иначе. Другая же с этим не соглашалась. Она любила Меган и Акси самозабвенно и потеряла их. Когда-нибудь и этого ребенка кто-нибудь отберет у нее. Она не могла позволить такому случиться. Должна была это остановить сейчас же, пока сама не оказалась уничтоженной. Ну-с, готовы? Доктор ворвался в процедурную, как вихрь, одетый в хирургический костюм, зеленую шапочку с висящей на шее маской. Хиллари почти видела капавшую с него кровь от предыдущего аборта. «Да», — прохрипела она чуть слышно, борясь с вновь подступающей тошнотой и слезами, «а вы меня будете усыплять?» Медики об этом ничего не говорили. «Нет, вам это не нужно. Через пару минут все будет кончено». «Что значит «пару минут»?» «Сколько это займет? Что они будут делать с моим ребенком?» — думала Хиллари. Сестра поставила ей ноги в упоры и закрепила их ремнями. Хиллари вдруг впала в панику. «Зачем вы это делаете?» «Чтобы вы не причинили себе вреда». Сестра собиралась привязать Хиллари руки, но та взмолилась. «Я обещаю, что ничего не трону, клянусь. Пожалуйста, не надо».